Они проехали очень немного и увидали перед собою парные сани с затейливыми вензелями на спинке. В этих санях сидел в своем легком пальто, в летней шляпе, сдвинутой на затылок, Винтер. «Ты видишь?» — с иронической улыбкой заметил Муратов, указывая глазами на Винтера. «Изволят кататься в экипаже Марион де Норманди». Вымолил у нее экипаж за то, что хлопотал о подписке на подарок ей в бенефис Сакса. «Это в сущности просто подло», — серьезным тоном проговорил Аносов. «Я право удивляюсь, как ты можешь кланяться этой сволочи?» «Нет, что же, он забавен. Кстати, я тебе недосказал, что мы заставили его проделать. Это ведь невероятно, я не мог бы этого сделать». Аносов начал по-французски передавать Муратову какую-то пикантную историю. «Да не может быть», — с отвращением пожал плечами Муратов. «Пароль де не, честное слово, ей-богу. Я сам удивился, как он мог. Мы все тут были, я, Риво, Сухарев. Ведь это просто омерзительно». «Ну, мы, знаешь, были в состоянии невменяемости. Посмеялись, по крайней мере, а то скука такая. Но если бы ты видел, что делалось в это время с Флери, вот рожи-то строил». «Завидно, верно, было, что не он услужил господам», — с презрением проговорил Муратов. Они поравнялись с санями Марион де Норманди. Винтер торопливо раскланялся с своими знакомыми и быстро спросил Аносова. «Ты куда?» «К Борелю», — сказал Аносов. «Ага», — ответил Винтер. «Значит, встретимся. Я туда же. Мне нужно с тобой переговорить». «Хорошо, я только проеду по Невскому и сейчас вернусь». Сани Аносова понеслись вперед. «Проедем после Гдюссо», — проговорил Муратов. «Мне нужно с тобой переговорить, и я вовсе не желаю быть в обществе с этим мерзавцем». «Что ж, и отлично», — согласился Аносов. «Пусть подождет у Бореля. Без денег, верно. Штука отличная выйдет. Скандал!» Аносов вдруг смолк и весь покраснел, как рак, закусив нижнюю губу. «В кирпичный переулок», — поспешно проговорил он кучеру. «Это зачем?» — спросил Муратов. «Тсс!» — едва слышно прошептал Аносов и прибавил по-французски. «Папа впереди едет. У меня сегодня лекция утром. Он не должен знать, что я...» Рысак круто завернул в кирпичный переулок. «Этот черт знает, что такое!» — снова заговорил Аносов по-французски, с необычайным для него раздражением. «Везде он и он, куда ни поедешь. Третьего дня я случайно не заметил, что он идет, и обогнал его. Что ж ты думаешь? Велел мне выйти из саней и идти за ним. Нечего делать, пошел. А он без церемонии на улице читает наставления, третирует, как школьника. Конечно, я без предубеждений, и он для меня сам по себе ничего не значит. Mais il tient le cordon de ma bourse. Но мой кошелек в его руках. Я право не понимаю, как ты не сумеешь жить на те средства, которые он доставляет тебе? Ты бросаешь деньги на ветер, на сволочь вроде Винтеров и Флери, без всякой цели. Я на твоем месте постарался бы скорее сдать экзамены, и тогда, я уверен, отец увеличил бы тебе ежемесячное содержание». «Ах, не говори мне об экзаменах. Не могу я учиться, все это мне надоело. Я не ребенок, чтобы зубрить всякую дрянь. Кто же виноват, что я рано начал жить? Я знаю, как жил сам папа. Он в свое время был первым Дон Жуаном в Петербурге». «Только не тратил на это денег», — усмехнулся Муратов. «Ну да». «Да деньги тут ни при чем. Я говорю только, что в мои лета нельзя сидеть за книжкой, когда на уме женщины. Нельзя быть стариком в мои лета». «Да ведь делал же твой отец дело, несмотря на свои любовные интриги». «Ну, он делал дело. А разве приготовление к экзамену дело? Это формальность, которую можно обойти. Кто же виноват, что я это понимаю?» Они проехались по Невскому до Анечкова моста. Вернулись назад в Морскую и, выскочив из саней, вошли к Дюссо. Прислуга с низкими поклонами встретила их, на ходу снимая с них верхнюю одежду. Они прошли в отдельную комнату, а Носов заказал завтрак. «Теперь поговорим о деле», — несколько нерешительно проговорил Муратов, закуривая папироску и стараясь казаться спокойным. «Ты помнишь, на днях я тебе говорил о том, что мне, может быть, понадобится твоя услуга по части поручительства по векселю.